Ближайшие помощники президента Воган и Вордеман вышли навстречу гостям. Сталин был в форме генералиссимуса. Ему только что было присвоено это высшее воинское звание в знак признания успехов и исторических побед Красной Армии в Великой Отечественной войне. Вместе со Сталиным прибыл Молотов и в качестве переводчика советник наркомандела Галунской. Советские представители поднялись по устланной толстым ковром лестнице на второй этаж в кабинет Трумана, где их ожидали президент США, государственный секретарь Бирнс и переводчик Болин. Как записал переводчик президента, Сталин был спокоен, сердечен, говорил мягко и дружественно. В ходе состоявшейся беседы Трумэн и Сталин обсудили повестку дня конференции. Причем Сталин внес несколько дополнений, включая вопрос о режиме Франко в Испании. Трумэн, как бы пропустив мимо ушей замечание относительно Франко, спросил, в котором часу, по мнению Сталина, было бы удобно встретиться на первом пленарном заседании. Сталин ответил, что Молотов и Идан договорились о 17 часах сегодня, 17 июля. Бирнс шутку напомнил о хорошо известной привычке Сталина работать по ночам и вставать поздно на следующий день. Сталин в тон ему ответил, что его привычки после окончания войны изменились. Что касается режима Франко, уже серьезным тоном, продолжал Сталин, то я хотел бы разъяснить мою точку зрения. Франкистский режим не явился результатом внутреннего развития в Испании. Он был навязан Испанией, Германией и Италией, и поэтому представляет опасность для объединенных наций. Режим Франко опасен и вреден, поскольку в Испании предоставляет убежище различным осколкам фашизма. Поэтому мы думаем, что надо покончить с этим режимом. Трумэн ответил, что у него нет достаточных материалов относительно Франко, но он обязательно изучит этот вопрос. В дальнейшем Трумэн решил вести беседу менее официально. Он сказал: «Я приехал сюда, чтобы установить с вами дружественные отношения и иметь дело с вами непосредственно, чтобы можно было сразу решить по тому или иному вопросу, да или нет, тем более, что я не дипломат». Сталин ответил, что откровенность — хорошее дело, и она будет помогать Советскому Союзу вести дела с Соединенными Штатами. Трумэн сказал, что если у США и СССР сложатся дружественные отношения, то возникающие расхождения можно будет урегулировать быстро и в обстановке откровенности. «Разумеется», — согласился Сталин, — «расхождения могут быть, но их надо урегулировать». Трумэн как бы невзначай заметил, что он уже встречался с Черчиллем. Сталин реагировал на это спокойно. Он лишь упомянул, что позиция англичан недостаточно ясна относительно войны в Японии. Что касается русских и американцев, продолжал Сталин, то они выполнят свои обязательства. Англичане же, судя по всему, считают, что в основном война вообще закончилась. Трумэн рассказал о том, что премьер-министр предложил ему помощь в войне на Дальнем Востоке. «Это несколько странная идея», — заметил глава советского правительства. «Ведь Англию бомбили немцы, а не японцы. Для них война, собственно, закончилась, и эти чувства английского народа, возможно, сыграют против английского премьер-министра. Американский народ помог Англии на первоначальном этапе войны. Может быть, Черчилль думает сейчас о том, чтобы помочь американцам в войне против Японии? Мы не в таком тяжелом положении, в каком была Англия по отношению к Германии», — сказал Трумэн. «Что касается нас, то мы будем готовы к середине августа», — твердо сказал Сталин. Это замечание явно смутило Трумэна, ведь он был вообще против вступления Советского Союза в войну на Дальнем Востоке, считая, что больше не нуждается в такой помощи. Ему не понравилось, что Сталин теперь так определенно напомнил о просьбе Америки и о его обещании вступить в войну против Японии после победы над Германией. Вместе с тем Трумэн понимал, что уже ничего не может поделать, и что Советский Союз вступит в войну независимо от того, что сейчас он сделает или скажет. Поэтому президент предпочел промолчать. Воспользовавшись этим, Сталин перешел к другой теме. Он проинформировал Трумэна о переговорах, которые советское правительство вело с националистическим правительством Китая.